Очерк четвертый. Популярная музыка в культуре современной молодежи. Тема музыкальных субкультур является весьма актуальной в исследованиях жизненного мира современной молодежи, в особенности подростков, тинейджеров. Так как музыка является не только развлечением или видом эстетической деятельности, но и социальным фактором, играющим очень важную роль в формировании молодежных субкультур. Субкультурное использование музыки, возможно, является наиболее активной формой потребления музыки. Это один из способов, при помощи которых субкультура создает свою идентичность и воспроизводит себя культурно, отмечая свое отличие от других членов общества. Несмотря на то, что популярная музыка является неотъемлемой частью культурной индустрии, она в то же время составляет и пространство сопротивления, будучи таким образом весьма сложным и противоречивым явлением. Впервые обратил внимание на субкультурное использование музыки американский социолог Д. Рисман. Еще в 50-х годах прошлого века он отметил, что слушателей популярной музыки можно разделить на две группы. Группу большинства, которые воспринимают взрослый взгляд на молодежную музыку как нечто само собой разумеющееся, и группу меньшинства, которая склонна к некоторым протестным мотивам. Как он отмечает, вторая группа всегда меньше в количественном отношении, а ее протест принимает символические формы. Настойчивость на жестких стандартах суждения и вкуса, предпочтение некоммерциализированных, не разрекламированных маленьких групп перед группами с громким именем, развитие специфического языка и отход от него, когда этот специфический частный язык перенимается группой большинства. То же самое относится к другим аспектам частного стиля. Потребление определенного рода музыки становится, в особенности для молодежи, способом бытия в мире. Оно становится знаком, при помощи которых молодые судят других и сами получают оценку. Быть частью молодежной субкультуры значит выражать свой музыкальный вкус и утверждать, что он является проявлением духа сообщества. Согласно Рисману, является ли сообщество реальным или воображаемым, не имеет значения. Важно то, что музыка создает ощущение сообщества. Даже когда подросток слушает музыку в одиночестве, это происходит в контексте воображаемых других. Существует взгляд, что субкультурные группировки являются предметом манипуляции со стороны культурной индустрии. С этим спорит П. Уиллис, автор известной работы «Профанная культура». Он утверждает, что группы меньшинства могут играть роль в создании своих собственных живых культур и вовсе не являются объектами навязывания культуры, социальной системы и доминации капиталистических медиа. Молодежь создает культуру путем трансформации текстов и практик культурной индустрии. Часто популярную музыку, мы имеем в виду песни, упрекают в бессмысленных и безграмотных текстах. Но значение популярной песни не может быть сведено к словам, написанным на странице. Слова в данном случае скорее ощущаются, чем понимаются. Поэтому, когда русскоязычные подростки, не слишком хорошо знающие английский, тем более в его жаргонном использовании, слушают англоязычную музыку, непонимание денотативного значения слов не уменьшает их удовольствие от песни. Слова пишутся для того, чтобы их исполняли именно в процессе исполнение, они обретают жизнь. В песнях слова являются знаками голоса. Песня – это всегда исполнение, и слова песни всегда высказываются. Это проводники голоса. Структура звука, которая является непосредственным знаком эмоций и чертами характера. Популярные песни прославляют не внятность, но наоборот невнятность. А оценка популярных певцов зависит не от слов, а от звуков, от шумов вокруг звуков. Но это не единственный тип популярных песен. Во многих видах популярной музыки именно слово приобретает главенствующее место. Достаточно вспомнить русский рок периода застоя, когда он стал выразителем протестных идей молодого поколения. Таких примеров, когда популярная музыка становится политизированной, и прямо выражает протестный смысл, можно найти немало, что особенно ярко проявляется во времена всплеска молодежных движений, направленных против истеблишмента. Для лучшего понимания ценностных ориентаций подростков, для поощрения осмысления с их стороны вкусов и предпочтений, которые часто проявляются на инстинктивном уровне, нами была проведена исследовательская работа в фокус-группе, состоящей из подростков в возрасте 15-16 лет, с целью выявить музыкальные предпочтения молодежи, а также причины этих предпочтений и их место в общем контексте молодежной культуры. Исследование было проведено среди учащихся 10 классов, то есть возрастной группы, которая, по мнению социологов и культурологов, составляет наиболее активную группу потребителей музыкальной индустрии. Учащимся было предложено выбрать стиль музыки, наиболее близкий им, отражающий их внутренний мир. Результаты выборки показали, что музыкальные вкусы молодежи обусловлены в основном процессами глобализации, которые определяют вкусы и предпочтения, в особенности этой возрастной группы, в современном мире. Следующим этапом была презентация выбранного стиля и его связь с жизненным стилем и ценностями молодежи. Наконец, респондентам было предложено обосновать свое предпочтение данного стиля и определить место, которое музыка, в частности, выбранный стиль, занимает в их жизни. Необходимо отметить, что почти все участники проекта выбрали такие стили, как хип-хоп, рэп, хэви-метал, причем только один человек выбрал отечественную музыку. Молодежь данной возрастной группы показала и предпочтение качеству исполняемой музыки, считая, что в России пока что оно не достигло достаточно высокого уровня. Динамические стили связаны с движением и со стремлением молодежи к выражению музыки через танец, что вполне соответствует физиологическим особенностям данной группы.